Итак, сегодня будет интересный месседж, который Иисус попросил меня поделиться с вами. Вы знаете, месседж я назвал так: «Борьба против избранных». Я хочу объяснить, дорогие, что в это последнее время сейчас, в принципе, это очень нелегкое время для христианства, для детей Бога. Очень многие люди попадают в соблазны, в грехи, оступаются, падают и теряют отношения с Богом. Семья, я еще раз хочу вам сказать, христианство – это не христиане, христианство – это Христос. Я хочу, чтобы в этом доме вы понимали, что святых и идеальных людей не существует. Мы все в процессе. Пусть никогда ты не соблазнишься чьим-то хождением или чьей-то ошибкой, потому что христианство – это Христос. Пожалуйста, когда ты приходишь сюда, знай одно – это ты и Он, и тебе дается возможность расти. Пожалуйста, я видел, сколько людей уезжают, падают, скатываются, потому что они наблюдают за людьми вокруг. Семья – это место, как вам сказать, это место больница, где иногда некоторые больные, эти полубольные, выздоровевшие, но это больница. Поймите, Иисус сказал, не здоровые нуждаются во враче, больные нуждаются. Он говорит, я пришел для тех, кому нужен я, помощь. Ты когда-нибудь удивлялся, заходя в госпиталь, о, больные, о, елки-палки, что за дела? Ты никогда не удивляешься людям, которые там, кто-то уже выздоравливает, кто-то уже выходит с больницы, а кого-то завозят. Добро пожаловать в Центр трансформации! Амен! Пожалуйста, пусть тебя не соблазнит чье-то падение, ошибка, чьи-то какие-то моменты жизни. Фокусируйся на себе. Фокусируйся на себе и на Боге. Фокусируйся на том, что ты уже намного лучше, чем был в прошлом году. И пусть ничто и никто не соблазнит тебя, не помешает твоему хождению. Мой фокус всегда был Христос. Я наблюдаю за Ним, а наблюдая за Него, я не могу соблазниться. Амин. Сразу хочу начать с этого. Семья, сегодня я хочу объяснить некоторые вещи. Это послание не к толпе, это послание к людям избранным. Это для избранных, for the chosen ones. Послушайте, семья, вы знаете, что есть званые, Библия называет, есть званые, но есть избранные. Да. Да, то есть как бы есть люди, которых позвали. Вы знаете, что все позваны, но Библия адресует одну вещь, она обращает внимание на одну вещь. Есть совсем немного людей, которые были избранные. Кто такие избранные? Кто такие позванные? Итак, позванные – это человек, который может прожить всю жизнь без Бога, и у него нет проблем, и в конце жизни покаяться и быть с Иисусом. Да, да, и быть с Иисусом. Это люди, да, это люди, которые, как вам сказать, как-то объяснить лучше, это люди, которые могут приходить, отпадать, возвращаться, то есть у них такой путь. Дорогие мои, и в конце концов их Бог спасает, и все, как, знаете, один динарий, проработали один час и с Иисусом. Дорогие мои, но есть избранные. Если ты избранный, если ты, тебе и повезло, и не повезло одновременно. Кто-то понимает, о чем я говорю? Когда тебя избрали, когда Иисус говорит, я вас всех зову, а ты иди за мной. Вспомните Савла. Скачет себе на коне, думая, сейчас завалю всех. И здесь Бог ему шалбан дает. И он падает с коня, слепой. Начинает спрашивать, кто ты? Я тот, кого ты гонишь. Поймите, семья, и вот есть люди, вот они Богом избранные. Нет, chosen. Которые вот, и Бог, вот Савла, который потом стал Павел, он его избрал. Что это за категория избранных? Сегодня тема к избранным. У избранных никогда не будет покоя. Ты слышишь меня? Если ты не будешь в сердцевине Бога и в огне славы Его, ты никогда не будешь счастлив. Кто-то понимает, о чем я говорю? У людей, которые избраны, ты не можешь жить без Бога. У тебя нет этой опции. Вы замечали такой момент, как только ты охладеваешь, что-то внутри тебя начинает стонать, кричать, и у тебя нет хороших дней. И ты смотришь на свою семью, всем нормально. Они походили в церковь год, потом вообще послали всю церковь и Бога, и нормально, 10 лет без Бога живут, и все нормально. Но не ты. Но не ты. У тебя все не так. Ты не можешь дышать без Бога, ты не можешь жить без Бога. Даже если ты без Бога, у тебя нет хорошей жизни. Потому что ты не позванный, ты избранный. Здесь есть избранные? Ну, я знаю, о чем я говорю. Я один из тех, которого Бог просто не просто позвал, Он сказал, у тебя нет выхода, ты мой. Семья, поймите, что для людей, которые избранные, Царство Небесное – это не как какой-то девайс ты купил в Walmart, попользовался и сдал. Ты не можешь это сдать. Поймите, семья, когда ты вошел в царство, ты не просто вошел в царство, царство вошло в тебя, и теперь ты ничего с этим сделать не можешь. Оно стало частью твоего духа, частью твоей жизни, частью твоего мышления. И я всегда говорю, если ты Богом избран, счастливых отступников не существует. Итак, дорогие мои, я хочу, чтобы ты послушал меня сегодня. Я хочу обратиться к тем, которые были выведены дьяволом из своего великого призвания. Как я знаю, и как ты знаешь, что дьявол попытался или вывел кого-то из нас из призвания? У тебя абсолютно отсутствует мир и покой. Да, у тебя отсутствует мир. У тебя не существует мира, у тебя его нет. Что бы ты ни делал, у тебя... Какой бы ты бизнес ни открыл, какой бы ты ни сделал поездку, что бы ты ни купил, у тебя нет мира. У тебя нет удовлетворения. Другие живут, и им как-то, и ты даже у тебя же завидовать стал. Да почему им пополам? Потому что ты избран Богом быть абсолютно в другой категории. Ты избран Богом быть Его частью, Его церкви. Поймите, семья, когда ты Богом избран, это и хорошо, и нехорошо. Почему? Потому что ты хорошо, потому что ты Богом избран, и ты не можешь жить без Него. Но здесь есть «но». Но Бог не может жить без тебя. И здесь проблема. Это значит, когда ты чуть-чуть Бога решил отложить, а Бог решил тебя не отложить. Это говорит о том, что ты настолько часть Его семьи, что Он не будет игнорировать тебя и твоих решений. Это как Иона. Помните, который сказал, Бог ему говорит, так иди и проповедуй в Ниневию. Скажи им, чтобы они покаялись. Он говорит, надо идти в Ниневию, да? Он развернулся и пошел в другую сторону. В абсолютно другой город. Семья. И некоторые люди говорят, ну, Бог уважает. Бог, как вам сказать? Я бы сказал, некоторые люди говорят, Бог уважает, ну, свободную волю человека. Я всегда говорю, Он уважает твою волю, если ты позванный, делай, что хочешь. Но когда ты избранный, Он тебя будет мотивировать в животе кита 3 дня. Кто-то понимает? Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть ты как бы, ты не просто позванный, ты избранный. Это значит, что ну, мы тебя просто посадим сюда, и ты все равно решишь правильно, Иона. Некоторые из вас прямо сейчас в пузе живут. И ты говоришь, почему так хреново все, Господи? И знаешь, я тебе скажу почему. Как только ты сделаешь правильное решение, моментально кит тебя оставит в покое. Вот это что значит быть избранным? Покоя тебе не видать. Этот продукт назад не возвращается. Ты же сказал, Бог, бери меня всего. Ты же сам молился, вся моя жизнь твоя. И знаете, в чем проблема? Бог все это послушал и взял это к сведению. Да, вся жизнь. И хорошие моменты, и плохие. Это слово не к тем, кто входит в свое призвание, а тем, кто, не войдя в призвание, дьяволом был выведен из него. Семья, я хочу, я знаю, мы все улыбаемся, я знаю, у нас там масса людей смотрят, мы все хорошие, но ты один внутри знаешь, это ты или это не ты? Знаете, кто в Голливуде должен снимать самые сложные роли? Христиане. Потому что мы так научились жить двойной жизнью, что никто даже не подкопается, что ты в дерьме. Ты просто ведешь себя, как будто ты в Царстве Небесном. Я встречал людей, которых не подкопаешься. Ты думаешь, вообще идеальный человек, а потом он тебе рыдать начинает и исповедовать. Ты думаешь, вот это роль играл 5 лет. Ты говоришь, это ты 5 лет играл такую идеальную роль и заставил детей играть роль и жену. И все вокруг тебя 5 лет идеальная семья. А там все уже по швам разошлись, все ушаталось и расклеилось. И ты... Я тебе говорю, самые Оскары за правильную игру нужно отдавать не тем, знаете, Голливуду, это христианам в церкви отдавать. Может, тут пошел, знаете, снял фильм там за 2-3 недели, за полгода, а ты тут 10 лет, тебе Оскара надо. Семья, и мы знаем действительно, счастлив я или нет. И мой месседж, вот этот уходящий год, в последнее служение года. Вернись назад в свое призвание, ты счастлив никогда не будешь. Ты слышишь меня? Ты не сможешь, как-то Бог не сможет за тебя забыть, ты его, ты попал, ты должен быть с ним. Послушайте меня внимательно, не видать тебе счастья, не видать. Ты принадлежишь Богу, это привилегия. Это привилегия, когда Бог с тебя не слазит. Других даже не трогает, а с тебя, у тебя покоя нет. Потому что ты избран им. Да, я обращаюсь к тем, кто часами сидят за компьютерными играми, прожигая свое время, повязанные порнографией, блудом, алкоголем и наркотиками, повязанные духом этого мира и духом религии. Вы рождены влиять на свои города, влиять на духовную атмосферу своей нации. Вы рождены передвигать духовные горы, властвовать над духовными начальствами и мироправителями. Вы рождены для этого, и покоя вам не видать. Семья, мне Бог показал одно время много парней, мужчин, девушек, которые, не войдя в свое призвание, были стратегически выведены сатаной из их призвания. Семья, есть стратегическое место от Бога, где ты должен быть, и ты в духе будешь знать, где ты должен быть. Тебе Бог четко покажет людей, с которыми ты должен быть. И я бросаю тебе вызов в 24-м году поменять свою жизнь и занять свое место в теле Христа. Несмотря ни на что, иди в пост и молитву, грызи свой ковер, но ты должен быть в славе Бога. Ты не имеешь права жить без Бога. Тебе и мне не дано такое право. Ты или горишь, или ты полностью холодный. У тебя не, ты не можешь даже быть теплым. Вы заметили этих людей? Они не могут быть теплыми. Другими словами, тебе не позволено жить в теплячке. О, у тебя 2 экстрима. Ты или там, или там. Серьезно, когда я встречаю избранных, у них они или полностью на небе, или полностью в аду, и сатану удивляют. Эти люди совершенно другого калибра. Они говорят, меня сатана попутал. Сатана говорит, да я сам записи делаю, как все потом делать. Все. Дорогие, я сейчас просто хочу обратиться с посланием Отца в ваш дух. Верните к своему первоначальному посвящению и своей первой любви. Вернитесь в вашу тайную комнату, вернитесь в Слово Бога и вернитесь в молитву. Ты говоришь, где Иисус делся? Иисус остался там, где ты его оставил. Не бывает легких путей, семья, для избранных легкого пути нет. Ты рожден быть воином, а значит, ты пройдешь через все битвы, и ты рожден выйти из них победителем. Oh, yeah. Ты не рожден мучиться, ты себя так просто, ты себя ведешь так, но ты рожден быть в победе, и Бог тебе дал это все. Я еще раз повторяю, легкого пути нет. На избранных стоят метки, поставленные Богом от рождения. На тебе знамение с детства. Кто-то слышит меня? Тебя никогда царство тьмы не оставит в покое. Они видят, кто ты. Они знают, для чего ты рожден. Ты рожден рушить ад. У тебя есть на это сила. У тебя есть власть, у тебя есть огонь. Вернись в огонь Бога! Не играй больше с Духом Святым! О, я знаю, нас много смотрят людей, к которым именно обращается этот месседж. Сейчас такое время, где много людей охлаждаются. Ты или там, нет, посерединке. Я благодарен Богу за это время. Семья, поймите, у каждого Самсона будет своя Далида. О чем я говорю? Вы знаете, что только Самсоны удостаиваются Далид. Я хочу, чтобы вы меня поняли сейчас. По атаке на тебя можно определить, кто ты. Кто-то понимает вот этот момент? Если на тебя срывается весь ад, пытается уничтожить все, и ты еще ничего толком не начал, ты должен распознать свое ДНК, которое дано тебе от рождения Богом. Ты должен распознать, что ты абсолютно спецназ. Кто-то понимает, ты абсолютно другое существо. Ты не просто позван. Тебя взяли за руку и сказали, пойдем. Ты счастлив будешь только в центре воли Бога. О, поймите, семья, я знаю, о чем я говорю. Я сам в этом много лет нахожусь. И Бог мне сказал, не видать тебе счастья, если ты не в центре моей воли. Семья, битва не на жизнь, а на смерть. И каждый из нас определенно занимает функцию в теле. У Бога нет, Он не играет. Есть люди, которых Он избрал занять свои позиции. И Бог сейчас взывает к тебе, что ты занял свою позицию. Я сегодня хотел что-то хорошее говорить на конец года. А Бог мне говорит, не будешь ты ничего хорошее говорить. Ты сейчас будешь опять воскрешать. Почему? Потому что я чувствую, вот это, знаете, как вам сказать, вот этот дух Бога, который просто подталкивает меня и говорит, скажи им, они должны встать. И некоторые из вас, кто смотрит меня, слушает меня, вы абсолютно знаете, что этот месседж к вам. Ты, скорее всего, где-то вчера или позавчера, наверное, перед Богом стоял и говорит, Бог, что мне делать, я схожу с ума, я не знаю, я что это за жизнь, я схожу с ума. Вот почему. Потому что ты не позванный, ты избранный. Не сравнивай себя с другими людьми в церкви. Не сравнивай себя с другими людьми где-то там в жизни, в мире. А таких, как ты и я, их немного. Ну, против них идет самая огромная битва. Потому что на наших плечах, семья, есть определенная ответственность и помазание. Именно таким, как ты и я, дается голос, власть и авторитет. Да, power, yeah. Ты не задала вопрос, почему сатана бросил на тебя все силы? Этот вопрос задал мне когда-то Дух Святой, когда я еще был молодым христианином. Бог мне говорит, почему сатана бросил на тебя все силы? И мне Бог говорит, потому что он знает, кто ты лучше тебя. Иногда, знаете, как я когда говорю, Господи, я иногда не слышу твой голос. Он говорит, ну ты каждый день слышишь голос дьявола, не так ли? Он говорит, вот делай наоборот, это будет мой голос. Это называется лайфхак. Если не слышишь голос Бога, но слышишь сатану, просто разворачивайся к нему попой и делай все наоборот. Ты слышишь меня? Вот и все. Вот это будет голос Бога. Потому что они точно никогда не сойдутся вместе. Смотрите, как работает Далида. Далида – это не сексуальный грех, сразу скажу. Это может быть тоже и секс, но Далида – это намного глубже, чем ты думаешь. Как вам сказать, почему Далида взяла сексом и нежностью и романтикой Самсона? Потому что именно в этом у него была рана. Он нуждался в этом. Кто-то слышит меня? Я хочу сразу вам объяснить, что избранных Богом атака дьявола основывается на твоей ране и неисцеленной сфере. Другими словами, сейчас очень внимательно задумайся, что в твоей жизни неисцелено и недоработано. И я больше чем гарантирую, именно из этой сферы вот выйдет Далида. Судей 16:6. Далида спросила Самсона, «Скажи мне, откуда в тебе такая сила? Чем тебя связать, чтобы усмирить?» И написано, дальше я не буду, я просто процитирую, написано, что она его мучила день и ночь. «Скажите мне, почему Самсон, зная атаку, не ушел?» Потому что Далида в это же самое время удовлетворяла его нужду, которую никто не мог удовлетворить и покрыть. Почему мы знаем, что это атака, но продолжаем там находиться? Потому что атакующий нас одновременно не только атакует, он и дает тебе то, чего тебе не достает. Семья, поймите, эта атака не против младенцев, это атака против чемпионов Бога. Моя команда меня знает. Много лет подряд я был неисцелен в одной сфере. Моя Светлана это знает, и она это адресовала несколько раз, смотря мне в глаза. Я вам рассказываю сейчас очень серьезные вещи, семья, я не шучу. У меня была одна проблема, у меня были разные, которые Бог закрыл вещи, но одна была дыра, которая не закрывалась годами. Я всегда страдал тем, что у меня не было никогда настоящих друзей. Настоящих друзей. Кто-то слышал сейчас меня? не просто пошел на рыбалку, я имею в виду человек, с которым ты мог поделиться жизнью и вопросами жизни и смерти. Семья, угадайте, откуда были самые смертельные удары в мою жизнь? Моя команда, мужская команда, Саша, все ребята, вы знаете, кто рядом со мной оставался, который оставался в позиции друга и потом доводил почти до смерти мою жизнь? Семья, послушайте, я не просто так, я вам рассказываю все эти тайны, потому что я хочу, чтобы ты вошел в следующий год исцеленным и защищенным. И Бог мне сказал, тебе не друг надо, тебе исцеление в этой сфере надо. Кто-то понимает? Я пытался заткнуть эту сферу человеком, а Бог говорит, ты эту сферу можешь заткнуть только Духом Святым. И как только мне моя жена сказала, Андрей, послушай внимательно, у тебя в этой сфере проблема. И как только я это принял, и как только я согласился с этим, я понял, мы смогли помолиться. И я смог это адресовать честно. Потому что когда мне раньше говорили, что у тебя в этой сфере проблема, потому что дьявол это дыра, это открытая дверь. Я просто отмахивался и говорил, нет, это просто я неправильных людей выбираю. И мне потом моя жена говорит, а почему ты выбираешь неправильных людей? Почему ты вообще людей выбираешь? Вы знаете, я сел, задумался, о-о. И вы знаете, как только была закрыта эта дверь, и уже почти 10 лет нет, больше нет абсолютно ни одной атаки. Ты слышишь меня? Семья, я вам говорю, из глубины вот моего сердца адресуйте вашу открытую дверь и дыру. У тебя проблема с друзьями? Готовься. Если у тебя проблема с денежками, приготовься, именно оттуда и будет атака. У тебя проблема с близостью, с любовью, приготовься, там атака и будет. Кто-то слышит меня? И я даю гарантию, если ты внимательно сейчас подумаешь, откуда у тебя была самая огромная атака, я тебе скажу, именно с неадресованной сферы в твоей жизни. Некоторые прямо сейчас атакованы именно из этой сферы. Я бросаю тебе вызов закрыть эту дверь. Как мы закрываем дверь? Первое, я должен признать, что у меня есть эта проблема в этой сфере. Первое. Второе, я должен пригласить человека, кто в этой сфере исцелен и кто может мне помочь. Третье, я должен попросить Духа Святого исцелить меня и закрыть эту дверь во имя Иисуса Христа. И позволить Ему быть моим другом, и позволить Ему быть моим покрытием. О. Дух Далида – это демонический дух, посланный дьяволом, чтобы покрыть непокрытую сферу. Еще раз повторяю, Далида – это не специфический грех. Это дух, который высматривает твою боль и именно это адресует. Другими словами, это как дьявол высматривает, знаете, в пустыне во время искушения Иисуса, высматривает сферу и пытается ее покрыть. Сразу говорю, почему Далиды – опасная семья? Потому что они покрывают эту сферу. Не от Бога, но они ее перекрывают. Когда мы читаем историю Самсона, у него с первой женой была проблема. У него, другими словами, с женщинами были проблемы. И здесь появилась она. Поэтому в твоей жизни будет повторяться она и она и она, пока эта дверь не будет закрыта. Семья, я очень хочу, чтобы вы поняли меня. Я хочу помочь вам закрыть в следующем году этот повторяющийся цикл проклятия. Внимательно задумайтесь над своей жизнью, и вы найдете вещь, которая повторяется из года в год, одна и та же, в разных лицах, в разное время, но это одна и та же вещь. И ты увидишь, и что получалось, когда дьявол подставлял мне друга. Да, когда он давал мне друга, у меня была в этом нужда. Из-за того, что я позволял моей душе связаться с этими людьми, они через эти связи начинали разрушать мою душу, мое служение и даже мои взаимоотношения с моей женой. Знаете, когда я очнулся? Когда мне моя жена сказала, говорит, Андрей, ты для меня стал абсолютно далеким и чужим человеком. Семья, знаете, в чем опасна Далида? Ты врубаешься только тогда, когда у тебя уже глаз нет. Кто-то услышал меня, насколько серьезно то, что я говорю сейчас, семья. Ты врубаешься, что ты приехал только тогда, когда у тебя больше нет ни волос, ни глаз. Семья, насколько опасно, когда ты не пытаешься и не хочешь адресовать свою проблему. Семья, я молю Бога, чтобы не было поздно. Ты слышишь меня? Чтобы не было поздно, too late. Ты со мной. И я верю, дорогие мои, в этот последний год. Я хочу, чтобы когда мы с вами будем молиться, я долго не займу. Я хочу, чтобы каждый из вас просто сказал Иисусу это. Ты знаешь эту дырочку. а через нее дует уже очень много лет. Вот это все вроде нормально, а вот тут сквознячок. Не вздумай не обращать на это внимания. Из сквознячка это превратится в ураган, если ты не адресуешь это. Ты берешь для себя что-то? Итак, смотри. Далида именно для того, чтобы покрыть непокрытую сферу и закрыть открытую рану. Это может быть что угодно, семья. Это может быть обида. Это может быть прошлые провалы и неудачи. Это может быть разочарование в служении, в Боге. Или как это у меня, ты не принят в обществе, или у тебя нет друзей. Это может быть непонятие со стороны твоей супруги или супруга. Семья, но если ты оставишь этот сквознячок, эту форточку открытой, будь аккуратен. Пожалуйста, не подумайте, что это всего лишь какая-то одна сфера. Далида – это как демонический буфет. Они тебе приготовят именно то, что нужно тебе. Самсону нужно было исцелиться в этой сфере и иметь жену. Кто-то понимает, да? Не блудницу очередную. И когда у него была нормально закрыта эта сфера, но нет, мы любим идти короткими путями. Вы заметили это? Мы не любим инвестировать, мы не любим посвящаться, мы любим быстренько. И вот именно здесь и подстерегает опасность тех, кто Богом избран. Быстренько у нас ничего не происходит, семья. Мы должны пройти этот процесс исцеления и восстановления. Поэтому я просто в этот последнее служение и день этого года прошу тебя, задумайся и закрой эту дверь. По крайней мере, хотя бы признай, что у тебя есть проблема в этой сфере, и отдай ее Иисусу Христу. Семья, поймите, это послание настолько серьезно для тех, которым я сейчас говорю, это для избранных. Потому что, почему оно очень серьезно? Потому что от вас зависит, от некоторых из вас, кто смотрит, кто здесь, пробуждение определенных местностей и целых регионов. Семья, можете представить, когда-то у меня тоже ничего не было. И меня тоже никто не знал. И я точно так сидел в уголочке, и когда я слышал какого-то большого дядю, который говорит, ты призван Богом, ну кто я, чему я призван? Но внутри меня оно стонало и кричало, да, да, ты должен согласиться с этим, я избрал тебя, говорил Бог внутри меня. И поэтому, дорогие, первый, кто должен поверить в тебя, это не люди вокруг, это ты. И я просто согласился с Богом, который говорил внутри меня. И я просто сказал сам себе, а что если? А что если я просто брошу все мои силы и отпрыгну туда в славу Бога? А что будет, если я это сделаю? И здесь мы сейчас получаем массы писем такого контекста. Спасибо, что вы не остановились. Семья, а я говорю, а вдруг это ты? И скорее всего, это ты тоже. Когда у тебя то же самое, что у меня, и ты не можешь жить спокойно, ты не можешь есть спокойно и спать спокойно, скорее всего, ты избран для чего-то великого. И неважно сфера, это может быть начиная от спорта, заканчивая евангелизациями, но ты для чего-то создан Богом и избран. Некоторые вещи некоторые люди не понимают сейчас, но ваш дух будет изменен. И одна вещь, которая произойдет с вами, к вам придет сверхъестественное неудовлетворение там, где вы сейчас находитесь. И придет абсолютное неудовлетворение тем, что вы сейчас делаете. Вы наблюдали такую вещь, семья? Ты что-то делаешь, но это абсолютно не твое. Ты знаешь, что это не ты, и это не твое. И не важно ни деньги, ничего, что-то внутри тебя кричит, это не то и это не твое. Мы были с женой в этой позиции, и никакие ни деньги, ни друзья, ни прекрасная уютная жизнь не исправит этот голос внутри тебя. Оно внутри тебя будет кричать, потому что с этим голосом Бога внутри тебя договориться не получится. Вы даже не представляете, сколько я пытался уговорить Дух Святой внутри меня и мою совесть. У меня ничего не получилось. Вы знаете, Бога подкупить невозможно. Ты не можешь там договориться, о Господи, вот так вот я буду вот чуть-чуть это, чуть-чуть то. Нет, Бог говорит, или 100%, или ничего. Избранные, они совершенно другой породы, семья. Я скажу вам, что сказал мне Иисус. Он сказал мне, ты никогда не будешь счастлив. Ты никогда не будешь доволен, если не войдешь в свое призвание и не займешь свое место. Ты был рожден и тренируем мною именно для этой позиции. И ничто иное не сможет заменить это. до конца твоей жизни все вокруг тебя будет говорить тебе о твоем несостоявшемся призвании. Ты никогда не сможешь иметь настоящий покой, пока не войдешь в свое призвание. Вы и другие, семья, отличаетесь от всех остальных. Вы знаете, мы не можем с вами даже пальцем ткнуть, что происходит. Что тебя отличает от других? Но глубоко внутри вашего духа, с самого детства, мы все знаем, что мы другие. Кто-то слышит меня? Семья, я Бога не знал. С самого детства все внутри меня кричало: это не мое. Я качественно грешить не мог со моими друзьями. Я не мог ничем наслаждаться. Я Бога не знал. Поймите, неверующий парнишка, неверующий подросток. Я не могу ничего, потому что я знаю, что что-то на моей жизни есть. И как только я услышал его голос, я понял, это он и это оно. И я побежал за ним. И первый раз в моей судьбе, когда я был еще молодым парнем, я почувствовал, что вот оно, где я рожден, иметь самое огромное благословение и успех. Я знаю, некоторые, может, сейчас дискомфортно слушать эту тему, но я здесь для того, чтобы сделать тебя дискомфортным. Если хочешь комфортного проповедника, Бог мой, пробежись по району. Не туда попал. Я буду раздражать тебя до тех пор, пока ты не войдешь в свое призвание. Или покинешь это здание. Ну, я надеюсь, ты войдешь. Ты знаешь, что ты рожден для чего-то большого. Многие, к кому относится сейчас это слово, вам что-то Бог показал, как и мне, настолько новое и настолько радикальное. И я помню, этот страх перед новым, он просто парализовал, остановил меня. Некоторые из вас просто не нашли суппорт и поддержку. Не поддержку. And help. И остановились. Дорогие мои, ну что мне Иисус сказал? Мы первопроходцы. У первопроходцев поддержки быть не может и не будет. Я еще раз говорю, те, кто первые идут. Никто тебе не может помочь, потому что никто там не был и никто не знает, куда ты идешь. Семья, мы та церковь, эти люди. Забейте в гугле мое имя и нашу церковь. Ради интереса. И я вам даю гарантию, суппорта вы не найдете. Мы можем суппортировать других людей. Мы помогаем другим первопроходцам. Потому что мы точно такие. Но если ты настоящий первопроходец, я прошу тебя, первое, что ты должен отказаться, это что тебе где-то помогут. Ты рожден быть бульдозером. Ты не какая-то маленькая машинка, которая едет по красным асфальтированным дорожкам. И там где-то раз попал на какую-то трещинку и возмущаешься. Семья, у меня не то, что трещинок нет, у меня асфальта в жизни не было. У меня даже колес нет, у меня гусеницы. Кто-то понимает, о чем речь идет? Конечно, я если заеду на твой асфальт, я его убью. Поэтому не приглашай меня в свою уютную церковь. Потому что честно, когда вы, вот представьте, сейчас бульдозер сюда заедет в здание. Он вынесет двери. Он сдерет весь палас. Будет дискомфортно. Семья, ты рожден идти по бездорожью. Ты слышишь меня? Ты рожден прорывать дорогу, где ее нет. Сзади уже едут красивые машинки, которые устеляют это все асфальтом. Но не ты. Гарантирую, у тебя и у меня будут ошибки. Потому что я не знаю, куда ехать. Куда пру, туда и дорога. Потому что я ее и делаю. Иногда, блин, не туда заезжаю, я знаю. И все такие за мной повернулись, сказали: о, что-то какая-то хрень какая-то. Я говорю: да-да, хрень, извиняемся, едем назад. Первопроходец, простите. Там, где я еду, карт нету, GPS не работает. Ты слышишь меня? Поэтому дай себе благодать, подари себе прощение. Вот почему апостолы-первопроходцы опасны, потому что они не туда поедут, и все за ними тоже едут. И вот почему дьявол тебя и меня так сильно хочет атаковать и уничтожить, ты слышишь меня? Потому что он уведет тебя не туда, ты уведешь многих не туда. Кто-то слышит меня? Вот почему ты и я должны быть абсолютно на кресте, на крови, на жизни, на посвящении, на Боге. Кто-то слышит меня? Ты не можешь без Иисуса жить вообще. За кем я иду? За Ним. Да, я иду на бульдозере, но я иду за Ним. Мне больше ехать не за кем. Ты первопроходец, у тебя нет другого пути. Кто-то слышит меня. И в этой церкви семья, мы первопроходцы, мы пионеры. И поэтому мы будем с вами открывать новые сферы, новые вещи. Что-то будет работать, что-то не будет работать. Не обращайте внимания, мы будем рыть эту дорогу. Мы будем пробовать все, что только Дух Святой нам покажет. Нам не у кого учиться, мы учимся у Духа Святого. Никто не может нас прокорректировать не потому, что мы гордые, а потому, что они не знают, что корректировать. Никто там не был. Поэтому пионеров, первопроходцев корректирует Дух Бога. Будь с Ним. Ты должен быть с Ним. Посмотрите на апостолов Иисуса Христа. Абсолютные бульдозеры, абсолютно первопроходцы, абсолютно все, что мы читаем. Этого же не было никогда, семья. Все эти молитвы, все, что они начали, рождение церкви, это все было сделано Богом через их руки. Вы думаете, Бог закончил делать новое? Бог говорит, все творю все новое. Семья, ты слышишь меня? Да, это Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Бог один. Это как я один, но я делаю все новое. Я вытворяю все новое. Знаете, религия такая. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Я говорю, я тоже. Я такой же, Андрей, у меня еще экстра третья нога не выросла. Я вчера и вовеки, сегодня тот же. Но я вытворяю иногда все новое. Так же и Бог. Я знаю, что это Он. Но что-то Он интересное творит. Поэтому не надо говорить, что Бог, это значит, это что, Бог застрял в одном и том же и ходит, и думает, вот Бог никогда не двигает. Нет, Он тот же, но Он делает новое. Поэтому поймите, что да, Он один, но Он изобретает, Он новое, Он поднимает пионера, Он поднимает все эти вещи. Мы церковь первопроходцев. Дух Святой будет многим из вас говорить то, чего никто не слышал и не видел, и прогуглить не сможешь, потому что этого нет. Тебе, как и мне, просто надо сделать шаг вперед и проверить. Аминь? Если это не то, шаг назад. Все нормально, завтра попробуем что-то другое. Мне не страшно, семья. Мне, когда все хорошо, мне плохо. Кто-то слышит, да? То есть, это знаете, как механик. Вы знаете, кто такие механики? Это у которых в гараже 3 разобранные машины вечно. They always work on it. То есть, поймите, я... Если ты Богом избран, у тебя всегда что-то будет в процессе, в движении. Поэтому не обращай на это внимания. Вы первопроходцы, семья. У нас не будет суппорта, его нет. Вы новинка, вы новая порода, новое изобретение неба. Бог хочет, чтобы ты не сверял ничего, а выдавал это все, пробовал, начинал, делал. Вот почему, когда я вижу какую-то копию песни или копию чего-то, меня выворачивает. Потому что я хочу быть оригиналом и хочу, чтобы каждый из вас был оригиналом. Я не могу тратить свое время, копируя чью-то жизнь. Слышишь меня? Я унижаю Творца, когда творение не творит, а творение копирует. Ты рожден творить. Может быть, ты пока вытворяешь, но это ничего. Но ты рожден творить. Amen. Поэтому пробуй, не бойся. Итак, дорогие, наша единственная поддержка – это Святой Дух. Бог создал нас именно такими. Мы с вами совершенно другая порода. Ты рожден Богом выстоять. Ты рожден все пройти. Ты никогда не будешь удовлетворен тем, чем все удовлетворяются. Ты будешь счастлив только на пике, знаешь, где-то там на обрыве, где-то там в опасности. Почему? Потому что ты рожден это делать. Ты слышишь меня? Вы что-то для себя взяли сегодня, семья. Воздайте Ему славу. Я знаю, сегодня будет веселый день у всех. Поэтому у нас праздник. Но, дорогие мои, давайте мы поднимемся сейчас. Как я сказал вначале, я хочу, чтобы ты сейчас подумал, где есть в жизни твоя сфера непокрытая. Если ты чувствуешь, что тебе нужна именно возложение рук, контакт с командой, пройдите вот этот ряд открыт, слева от меня, справа от вас, пройдите сюда. К вам подойдет наша прекрасная молитвенная команда, и они в согласии вместе с вами помолятся и закроют эти двери. Пожалуйста, не уйди в старых вещах, в старом мышлении, не уйди с незакрытыми дверями, приди сюда, пусть Бог коснется тебя. Просто отдай это Богу, не неси это, отдай это Ему. Папа, я благодарю Тебя. Я верю, поднимается совершенно другое поколение. Я не хочу теплых, я не хочу создавать теплую церковь. Мы жаждем Твоего огня. Мы жаждем видеть Твою славу. Коснись своих детей. Если у тебя есть нужда, если у тебя есть боль, если у тебя есть рана, пожалуйста, выйди сюда, за тебя помолятся. Не бойся, это не та церковь, где там что-то... Мы с удовольствием послужим тебе. Ты должен войти в следующий год победителем. Пожалуйста, не дай этому году уйти, и ты связан, как и прошлый год. Просто отдай все это Духу Святому. И скажи: любимый, я твой. Я восстанавливаю мои взаимоотношения с тобой. Я восстанавливаю мое молитвенное время с тобой. Я восстанавливаю мое углубление в твое слово. Я восстанавливаю мое время постов. Я прошу тебя, измени и исцели меня. Я рожден для чего-то великого. Я прошу тебя, укажи мне, направь меня. Исцели все раны в моем сердце. Закрой все двери. Я отдаю каждую сферу только тебе, Иисус. Ты хозяин всей моей жизни. И я вновь и опять посвящаю всю мою жизнь только тебе. Я еще раз говорю тебе, Иисус, я твоя собственность. Я абсолютно принадлежу только тебе. Я хочу исполнить волю твою. Я благодарю тебя за твою кровь и за твой крест. Я благодарю тебя за спасение моей души. И я с удовольствием жертвую все, что у меня есть для тебя, Иисус. Потому что я хочу видеть, чтобы твое царство строилось. Я благодарю тебя, любимый. Я славлю тебя. И все сказали: Амен! С Новым годом, дорогие! С наступающим Новым годом, вас, родные! Благословений всем! Больше вас не задержу. Можете общаться, кафешка открыта, знакомиться, благословлять друг друга. Если у вас есть нужда, обязательно подойдите, пусть за вас помолятся. Благословений, дорогие! Увидимся в следующем году! Воздай ему еще раз славу! Спасибо тебе, Иисус! Amen.